эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 января 2018 года, среда. По одному из старинных, четвертый день месяца вьюг и стужи, 7526 лета шестица. Дом солнца. Вот такая тема зимой, в лютую зиму. Дом солнца мы с вами будем рассматривать вместе со сказителем Александром Фирсовым. Здравия тебе, Александр. Здравствуйте, дорогие друзья. Давай для начала ты немножечко расскажешь о себе, чем ты занимаешься. Вот так все по порядку, да? Почему именно дом солнца? Вот такая у нас интересная тема. И почему эта тема зимой, когда, в общем-то, солнца маловато? Давай с этого начнем. Да, хорошо. Ну, если кто не смотрел анонс, немножко коротко расскажу о себе и о темах, которые мы сегодня будем освещать. Меня зовут Александр Фирсов, мне 32 года, у меня семья, дочка, закончил университет по специальности инженер-строитель, служил в армии 6 лет, у меня 4 спортивных разряда, музыкальное образование, играю и пою в коллективе «Добрая степь», например, играем на древних музыкальных инструментах, которые делаем собственными руками, восстанавливаем и поем русский народный фольклор и казачий фольклор. С удовольствием занимаюсь художественной фотографией и видеосъемкой, в том числе на пленочные старые камеры. Я альпинист со стажем, был и участвовал в научно-исследовательских экспедициях в Тибет, горе Кайлас, и также был у истоков 4 великих рек Востока. Кроме того, например, я инструктор по славяно-арийской йоге Ярги. Занимаюсь ладованием на тренажере Правила. За свою жизнь я получил практически все строительные специальности. От каменщика-плотника, заканчивая руководителя собственной архитектурно-строительной компании. Уже порядка 10 лет я занимаюсь вопросами экологии, проектом расселения городов на сельские территории, а также вопросом интеграции человека в естественную среду обитания. В общем-то, коротко о себе. Кроме того, как раз вот сами темы заявленные, они будут плавно нас подводить к раскрытию главной темы сегодняшнего дня. Это тема как раз проекта экопоселений нового типа. Почему он назван «Дом солнца»? Ну, потому что изначально, когда я организовал строительную компанию, это была лишь небольшая часть общего проекта. То есть понятно, что для организации экопоселений дом – это неотъемлемая часть этого проекта, и поэтому я начал с малого. Постарался создать экологически чистый бизнес для того, чтобы его потом плавно перенести как раз в проект. В общем, разносторонний человек. А скажи мне, пожалуйста, Александр, вот ты занимаешься изготовление музыкальных инструментов, играешь в ансамбле, но при этом почему у нас твоих песен не слышно на радио? Где они? Такой камень в свою сторону сразу. Коллектив «Добрая степь», он существует совсем недавно, нас 5 человек, и, к сожалению, нас жизнь, можно сказать, разбросала. Мы находимся, живем на разных территориях, каждый индивидуальность, каждый мастер своих музыкальных инструментов, и мы собираемся практически все время только на концерты. Летом выступаем очень часто, приглашайте. Можно посмотреть видео, концерты и записи у нас в группе ВКонтакте. Вот. Ну, это, наверное, наше упущение. Я буду очень рад, если вы будете приглашать нас на концерты. Мы с удовольствием будем выступать и петь для вас. Ладненько, теперь давай уже к теме. Дом солнца. Ну, я знаю много домов. Сам живу все-таки в доме экологически чистом, из соломенных блоков. Сами проектировали, сами строили. Вот, я знаю, что это такое. Знаю плюсы-минусы, какие косяки возможны, как их теперь уже избежать, знаем, да, когда сам все сделаешь много раз и переделаешь, уже знаешь, как, чего и так далее. То есть уже хоть прям сам вот иди прорабом куда-то и делай. Но дом солнца. Чем он отличается от просто эко-дома? Вот почему такое название дано? Ну, если переходить к теме эко-дома, то есть экологически чистое строительство и проектирование, да, в рамках нашей компании, ну, работаю в строительстве я уже достаточно давно, как я сказал, и Ну, за время этой работы я, ну, мы строили дома по разным совершенно технологиям. В рамках нашей компании за годы опыта мы разработали, можно сказать, свой продукт, свой дом. Это экологически чистый, энергоэффективный, умный экодом. Можно прям разобрать по тезисам, потому что каждое слово здесь имеет значение. То есть, например, слово «энергоэффективность». Энергоэффективность. Мы очень часто сейчас слышим это слово, достаточно модное, часто встречается, но все ли мы понимаем, что это такое? Например, ну, энергоэффективность. Но если на пальцах, все очень просто. То есть представьте, что мы, например, освещаем одну комнату 100-ваттной лампочкой накаливания, простой. Если поменять эту лампочку накаливания 100-ваттную на 5 светодиодных 20-ваттных ламп с той же светимости, то мы уже можем освещать 5 комнат. При том, что энергетические затраты не изменились. То есть получается, что все, что нас окружает вокруг, это энергия. И энергоэффективность предполагает расходование этой энергии с пользой и умом. То есть снижение энергопотребления, мы снижаем расходование природных ресурсов. То есть энергоэффективность напрямую связана с экологическим состоянием природы, нашей планеты в целом. Когда мы снижаем энергоэффективность, мы благотворно влияем на окружающую среду. Это важно. То есть, например, если к вашему участку, вот к нашему дому уже подведено электричество, то, соблюдая принципы энергоэффективности, можно серьезно сократить плату по счету. Но если вот так на пальцах, да, то есть представьте, что у вас, например, вы отапливаетесь электроэнергией, да, и платите в месяц 5000, да, за счет принципов энергоэффективности можно сократить этот ценник до 1000 рублей в месяц. То есть это где-то 48 тысяч в год. То есть вполне можно на эти деньги куда-нибудь съездить, отдохнуть. Вот, это просто соблюдая принципы энергоэффективности. Кстати, очень интересная, полезная информация, то, что Министерство энергетики наше в России приняло в прошлом году закон о двухсторонних счетчиках, который уже работает давно в Европе. Вот, и с весны этого года можно поставить такой счетчик и продавать электроэнергию, которую мы вырабатываем в сеть. Это очень здорово. То есть, например, летом мы поставили автономные системы, которые нас снабжают, и мы вырабатываем чрезмерное количество энергии, которое мы не потребляем. И счетчик начинает раскручиваться в другую сторону. И когда есть просадочные дни, не солнечные, когда нет ветра, зимние, то мы просто эту электроэнергию берем у государства. Просто счетчик начинает крутиться в другую сторону. Это действительно серьезный прорыв для автономной энергетики и автономных систем энергетики для России и зеленой энергетики в целом. Это очень здорово. Вот. Ну, кстати, можно ведь... То есть в рамках нашей компании, ну, я в частности, мы занимаемся и полностью автономными системами. И наши дома, у нас есть положительный опыт, мы переводим полностью на автономку. Ну, что это значит? Это значит, что мы берем и наш дом ставим в том месте, которое нам понравилось, без привязки к газу, электричеству, воде и так далее. Вот. Ну, я чуть отвлекся. То есть, что такое все-таки энергоэффективность? И чем отличается энергоэффективный дом от неэнергоэффективного, от классического? То есть, например, если взять классический дом из газосиликата и кирпича в 200 квадратов, ну, в среднем, да, то такой дом будет потреблять порядка 25 киловатт-час тепловой энергии. Ну, с чем это можно сравнить? То есть есть, например, у нас у каждого на кухне есть электроплита с четырьмя конфорками. Вот эта плита, она потребляет, если включить четыре конфорки, 4-5 киловатт-час. То есть для того, чтобы отопить дом классический, нужно, чтобы у нас стояло 5 плит, которые будут работать все время, беспрерывно, всю зиму. И тогда в нашем доме будет тепло. Ну, это на пальцах. Конечно, никто не собирается отапливать дом электроплитками, но это можно почувствовать. То есть мы включили плиту и чувствуем, как электрическая энергия превращается в тепловую. Какой жар идет. Ну, и можно вспомнить, как начинает раскручиваться счетчик и трещать в это время. Да? Энергоэффективный дом по сравнению с классическим такой же площади потребляет всего 5 киловатт-час тепловой энергии. Представьте, 25 киловатт и 5 киловатт. То есть это эквивалентно всего одной электроплите, если сравнивать, да, если на пальцах объяснять. Ну и становится понятно, что проще снабжать электроэнергией там, 5 плит или одну плиту. Вот в этом и кроется секрет, что, например, если внедрять автономные системы, то автономными системами невозможно прокормить классический дом, построенный по классической технологии. И когда мы строим дом энергоэффективный, по энергоэффективным принципам, то нам нужно расходовать, в него вливать очень мало энергии, тепловой энергии, электрической, для того, чтобы он сам себя поддерживал. В этом, вот в этом-то весь и секрет. То есть, совмещая две передовые технологии, энергоэффективность и автономные системы, экологически чистые, мы получаем энергоэффективный автономный дом. Это первое. Но вот теперь вопрос экологии. Да? Что такое, почему наш дом экологически чистый? Но, как я сказал, мы строили дома по разным технологиям, и за это время пришли к оптимальной технологии именно цена, качество, энергоэффективность. Ну, если подумать, да, какой дом будет максимально теплый? Ну, наверное, это дом, который будет полностью из утеплителя, если так утрировать, да? Но такое ведь невозможно совершенно. Должны быть несущие конструкции. Ну, то есть, значит, самым экономичным домом, экологически чистым, будет именно тот дом, в котором будет оптимально сочетаться утеплитель и несущие конструкции. Вот такой системе полностью отвечает каркасный дом. То есть минимум несущих конструкций деревянных, экологически чистый материал дерева. Стены, перекрытия, полы, кровля заполнены энергоэффективным, экологически чистым утеплителем. Кроме того, вот в рамках нашей компании, вот что такое экологически чистые материалы? Это материалы, которые отвечают трем принципам основным. Первое. Их производство не влияет на окружающую среду, экологию. Второе. Они не воздействуют отрицательно на здоровье человека в процессе эксплуатации. Ну, то есть мы проживаем в доме, и они не вредны для нас, для наших детей. И третье. Они легко утилизируются и перерабатываются повторно. То есть вот в нашем каркасном доме, кто знаком с этим строительством, вы знаете, что там используются мембраны, пленки и достаточно много полимерных материалов. То есть вот в нашем доме нам удалось избавиться полностью от полимерных материалов и сделать этот каркасный дом полностью экологически чистым. Подобрать те материалы, которые одинаково сочетают в себе теплопроводность в равной степени и паропроницаемость. Вот. То есть получается, мы раскрыли три тезиса уже, да? Энергоэффективный, автономный, экологически чистый. Умный дом, да? Почему дом называется умный? То есть для того, чтобы достигнуть энергоэффективности нашего дома, мы соблюдаем четыре правила. Первое правило – это, конечно, принципы самого проектирования, потому что во многом тепло, теплота дома, его эффективность зависит от того, каким образом он расположен на участке, в какой климатической зоне находится. Обязательно делается теплотехнический расчет. Ориентация по сторонам света, утепление северной стороны. Например, нежилые, ну, малоиспользуемые помещения, кладовые, гардеробы и так далее, котельные, они выносятся на северную сторону, а жилые помещения выводятся максимально на открытую, на южную, восточную и западную сторону. Сама конфигурация дома располагается таким образом, чтобы улавливать максимально свет, солнечный свет, инсоляцию. Вот, кстати, почему дом солнца. Потому что мы тоже пытаемся максимально использовать солнечную энергию как в автономных системах, так и в процессе проектирования этого дома. Ну и второй принцип – это подбор эффективных экологически чистых материалов. Вот это вот именно сочетание максимально теплый дом с оптимальным сочетанием несущих конструкций. Третий принцип – это внедрение определенного набора инженерных систем. О них можно прямо отдельно рассказывать. Это система рекуперации, это тепловой насос, это солнечные батареи нового типа, это ветряки тоже. Есть сейчас очень интересные типы и новые технологии. Это также автономные септики. И кроме того, это все регулируется технологией умного дома. То есть, когда мы отсутствуем в помещении или в доме, температура его определенным образом регулируется и выставляется минимальный расход. Также освещение по комнатам. Четвертый пункт – это использование оборудования и бытовой техники с минимальным энергопотреблением. То есть знаете, да, что бытовые приборы разделяются на классы там, А, Б, С, А, 2, А, 3, А. То есть мы используем в наших домах бытовую технику с классом А+ и выше. Вот в этом случае, вот в этом сочетании как раз можно достигнуть как раз энергоэффективности, автономности и экологической чистоты. Вот такой вот дом, собственно, мы и разработали. Мы разработали, в том числе и специально для эко-поселений, эко-микродома. Что это такое? Это дома, которые сейчас очень популярны во всем мире. Дома, которые построены по принципу «необходимое и достаточное». Я их сейчас, я рассказываю именно о них, чтобы начать с минимальной цены. То есть, что такое необходимое и достаточное? Это дом оптимальной площади на там, двух человек, трех, четырех. Конечно, для многодетной семьи они уже не подойдут. Но если вы только-только переезжаете на землю, и у вас есть определенная сумма, то вы, конечно, можете поставить сначала эко-микродом, причем есть у него принцип модулей. То есть, когда вам нужно расширить этот дом, вы его достраиваете, расширили семью, поставили еще дополнительный модуль. Но каждый дом, каждый этот модуль, он полностью смотрится как ну, отдельный дом, полноценный. То есть, такие дома быстро возводимы. За счет того, что они разумно компактные, в них очень легко реализовать принцип автономности за разумные деньги. Они быстро возводимы. То есть такой дом ставится ну, за 2-3 недели всего. И такой дом у нас начинается от 900 тысяч рублей под ключ. 900 тысяч. В него входит полностью он энергоэффективный, экологически чистый. Это работа и материалы. То есть приходи, живи. И, кстати, можно такие дома использовать и под гостевые домики. Ну, под гостевые дома, если, например, эко-поселение занимается экотуризмом, то они отлично подходят для вот такого вот частичного временного жилья. Или, например, к вам приезжает новый поселенец, который прям горит желанием с вами жить. И, конечно, желательно дать ему пробную версию, чтобы он пожил, посмотрел, попробовал. Его можно заселить именно вот в такой дом, чтобы он со всеми познакомился, посмотрел, как на земле там летом, зимой, весной, осенью, чтобы он прочувствовал это. И потом он может выкупить, например, этот дом, либо построить новый, освободить его. То есть, например, такой дом полностью автономный, вот 900 тысяч – это дом, которому подведено хотя бы электричество. Вот, и уже можно жить. Хотя в этом доме за 900 тысяч уже имеется реактивная печь. Вот, которая требует минимум дров. Вот, он все время теплый. То есть, если говорить об энергоэффективности эко-микродома, то он тратит всего 1-3 киловатта зимой в морозы. То есть, что это значит? Это значит, что вы включаете одну плитку, ну, электроплитку, вот эту одну конфорку, и у вас уже тепло в доме. Вот такой вот дом получается. Дом полностью автономный, начинается от 1 200 000. Но это значит, что этот дом вы приходите и ставите в любом месте, на берегу озера, на берегу там, моря. Вот, он, ему не требуется вообще ничего. Вы его ставите и живете в нем. Это что касается эко-микродомов. Дома средней и крупной площади у нас стоят 15-18 тысяч за квадратный метр. Нужно понимать, что это дома Ну, это работа и материалы. Дом тоже под ключ, приходи живее. Это туда уже входят инженерные коммуникации, в этот дом. То есть, если вы, например, планируете строить такой дом в экопоселении сами, ну, часто такое бывает, что, ну, как мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Эко-микродом приходит к вам как конструктор, вы просто его собираете с друзьями, весело и задорно. Вот. Конечно, мы всегда консультируем и сопровождаем такую сборку. На дом средней площади вы просто можете, например, заказать проект. Можете заказать доставку материалов. Ну, например, если вы заказываете проект, то мы делаем проект полностью по принципам энергоэффективности. То есть принципы энергоэффективности, они уже дают 20% экономии на энергии, на электроэнергии, тепловой энергии. И конкретно под ваш участок, для вашей семьи, мы делаем этот проект. Мы его привязываем к местности. Мы составляем подробные техзадания для того, чтобы ваш дом максимально соответствовал запросам вашей семьи. То есть такое очень часто бывает. Вот живет семья, жена, дети, муж. И у них у каждого представление о доме своем. Там кто-то представляет двухэтажный, кто-то купольный, кто-то там классический дом. Вот. И для того, чтобы прийти к общему знаменателю, сколько там будет комнат, какие лестницы, будет там второй свет, какие окна. Вот составляется техническое задание. Вот вообще техническое задание – это прям первый шаг на пути к вашему дому. У вас нет дома, что нужно первое, прям первонаперво сделать? Его создать, вот внутри продумать полностью. У нас есть, кстати, в интернете ссылка, мы ей пользуемся. Мы составили такое техническое задание. Я думаю, в конце эфира я ее для всех выложу. Можно по ней перейти и прям заполнить, ответить по спискам, поставить галочки везде. Вам ответ придет на электронную почту. И вы уже будете представлять, какой вам дом нужен. Нужны ли вам там мастерские, нужны ли вам, сколько вам детских нужно, нужен ли вам зал там для практик, для йоги, тренажерный зал какой-нибудь, где вы там будете ставить транспорт, машины. Вот. Это важные вопросы, потому что каждая опция, она добавляет стоимость, это понятно. Вот. И, соответственно, чтобы не переплачивать, нужно обязательно составлять подробное техническое задание. Вот индивидуальный проект, он именно и нужен для того, чтобы не переплатить, а спроектировать дом оптимально. То есть, например, в нашем проекте мы еще предоставляем ведомость по материалам обязательно с текущими рыночными ценами, и вы будете иметь уже себестоимость дома, на что вам ориентироваться. Вот, вот такой вот вкратце энергоэффективный, экологически чистый умный дом. У нас уже есть вопросы, и не один, не два, а достаточно большое количество, поэтому эта тема интересная, особенно тем, кто понимает, что это такое. Давай для начала я тебя поспрашиваю. Значит так, основа дерева, каркас. Угу. Каркас, скорее всего, для того, чтобы был крепкий, он не в одну досочку, а по принципу ферм, там, да, две доски идут, скорее всего, правильно? Обязательно. Любая конструкция у нас идет по расчету. То есть мы никогда не перерасходуем материал, но мы его закладываем оптимально. И каркас обязательно всегда сухой. Мы не используем сырую древесину. С ней очень сложно работать, ее ведет в итоге. И она очень тяжело пропитывается огнебиозащитой. Далее, наполнитель какой? Наполнитель нашего воронежского производства. Полностью экологически чистый материал. Он называется эковата. Может быть, вы и встречали даже. Потому что, я думаю, уже не только в Воронеже его производят. Полностью целлюлозный утеплитель из вторичного сырья переработки. С добавлением различных веществ, чтобы мышки не лазили, чтобы не горело и чтобы было все хорошо. Да. Что туда добавляют? Да, сразу, чтобы такой сразу вопрос. Ага, химию добавляют. Нет. Химия, как мы знаем, бывает органическая и неорганическая. Органическая химия – это углеводороды. Неорганическая химия – это соли соединений. Вот как раз здесь используются соли соединений для того, чтобы материал не поддерживал горение и как раз чтобы его не ели мышки. Ну, можно сказать, что именно входит, потому что есть несколько вариантов, что туда добавляется в вашем варианте, в эковату. Я могу, сейчас я прям вот, чтобы вас не обмануть, я могу выложить технические условия этого материала. Вот, и вы посмотрите. Мы их прорабатывали, и по предельно допустимой норме, есть такая, мы видели, что если эти соли не есть ложками, то все будет нормально. Они не летучие соединения, их никто не растворяет. То есть этот материал можно считать даже не условно экологически чистым. И насколько я помню, один из наполнителей – это бром, какое-то сочетание брома. Ну ладно, можно посмотреть, потому что могут наполнители разные быть. Могу просто пример привести тем, кто сомневается, что такое эковата. Вот где-то она известна была с начала прошлого века, уже ее применяли. Естественно, там добавки были разные. Но был такой интересный случай. Всем известно, что до Великой Отечественной войны Советский Союз и Германия, они друг друга поддерживали. То есть были германские соединения на территории Советского Союза. Например, летные были какие-то аэродромы, где немецкие летчики учились управлять самолетами, летать, поскольку в Германии в те времена было запрещено иметь свою армию. И немцы, как настоящие хозяева, когда приезжали, что-то оборудовали, они строили сами себе дома, своя рабочая сила была, то есть полностью привозили и специалистов, и стройматериалы, все привозили. И вот, в частности, помимо самолетов, помимо всего там оборудования, они привезли сборные дома, где утеплителем как раз и была эковата. Так вот, когда уже в 60-е годы или даже в 70-е пришло время ломать домики, потому что надо было построить новые, с большим удивлением обнаружили, что эта эковата совершенно цела. Там не было ни гниения, ни каких-то там грибов, ничего. То есть она совершенно целая. То есть эти домики были теплые и уютные. Но самый интересный факт, то что те, кто разбирали эти домики, они старались так аккуратно разобрать, чтобы эту эковату собрать в мешки и увезти к себе построить дачи. Потому что в Советском Союзе со стройматериалами было тяжеловато. И вот как раз эти домики аккуратненько перекочевывали кому-то на генеральскую дачу, кому-то на дачу там полковника и так далее. То есть эковата – это хорошо себя зарекомендовавший строительный, утеплительный, вернее, материал. Строительстве. Я прям дополню, очень интересная информация, я, кстати, ее совершенно не знал, спасибо большое. Вот. Материал сам, он, чтобы... Есть такое, несколько мифов про этот материал, что он дает усадку, что в нем заводятся мыши, да, действительно, что он горит. Вот. В итоге сам материал, он задувается в стены под давлением, это нужно тоже понимать, и задувается туда в несколько этапов обязательно. Первый этап, второй этап, потом он чуть подусаживается и задувается третий этап. То есть если снять листовой материал, мы его прям снимали, был момент, мы заменяли там небольшую часть, вот, и этот материал даже не пошел вовне, то есть он не осыпался, потому что настолько он там упрессовывается. Этот материал, так как он пористый, но очень плотный, во-первых, он заполняет все полости. У вас получается в стене нету ни одной полости. То есть нету проблемы мостов холода с этим материалом. И кроме того, если даже в него попадает случайным образом доля влаги, то она, знаете, как в бумаге, она прям рассеивается. Это называется эффект рассеивания капли росы. Ну, тоже есть такой термин. Вот. И к этой эковате мы подобрали два слоя финского материала. К сожалению, он производится сейчас в Финляндии и в Белоруссии. Это не самый дешевый, то есть это по цене не конкурент ОСБ, которые сейчас везде пихают. Вот. МДВП – это полностью экологически чистый материал, сделан финнами. Он имеет толщину от 12 до 50 мм. Мы используем 25 мм с обеих сторон. Это листовой материал, который замыкается в замки. Это тоже полностью целлюлоза. Измельченная стружка, он в очень мелкую дисперсию. Они прессуются, эти плиты, под давлением и температурой. И за счет естественного лигнина, естественных смол, он упрессовывается в листы, в листовой материал. Потом этот материал пропитывается парафинами, это для внешней отделки. То есть он уже полностью идет как гидроизоляция и пароизоляция. Вот. И что здорово, у этого материала МДВП и эковаты одинаковая паропроницаемость. То есть вся стена работает в монолите, как монолитное такое соединение. Вот. И потом мы используем любой отделочный материал, совершенно в любом стиле. Может это быть природный камень, может это имитация бруса, вот, ну, все что угодно. Хоть штукатурка глиняная. Вот. Вот что касается МДВП, есть белорусский производитель сейчас. Но, к сожалению, белорусы зачем-то добавляют определенные вещества, которые трудно назвать экологически чистыми, возможно, для склейки. Вот. Но неизвестно почему. То есть Но если вы встретите его, имейте в виду, почитайте, из чего он состоит. Обязательно читайте состав материала. Хочу еще тоже про Экавату дополнить. Во-первых, я сам применил кое-где, там, где соломенные блоки не могли пролечь, это где связка идет двойных или досок, или двойные идут брусы, например, 15 на 15, между ними расстояние. И вот как раз это расстояние, чтобы соломой не забивать, солома оседает, нужно было чем-то заполнить. Поэтому как раз Экавату и забивал. По поводу «горит-не горит», я специально пригласил соседа своего, он такой технарий, показал, о, смотри, вата, он говорит, да горит, и говорит, попробуй. Вот он взял горелку, которая такая, выдувает газ, мощная струя. Говорю, ну давай, прям взял так, достал из мешка. В мешках я привез экавату, достал из мешка, так положил прям так, давай, поджигай. И он так грел, он начинал дымиться, угольки вот эти начали появляться. Он убирал, и все, она сразу тухла. Он не понял, еще раз, греет, оно опять дымится, начинает опять вот эти вот угольки, опять убирает, опять тухнет. Говорю, ну сколько ты ни поджигай, не получится пожечь. То есть экавата, сделанная по правильной технологии, не горит. А по поводу мышей, здесь надо понимать, что, во-первых, те вещества, которые, вот ты правильно сказал слово, они впитывают влагу, распределяют ее. Мыши, как биологически активные существа, в которых есть влага, не могут жить в этой экавате, потому что из них влага вытягиваться будет. Они себя будут чувствовать некомфортно, это первое. Во-вторых, экавата, она слеженная, а вот когда начинаешь копошиться, она мелкодиспринсионная, она попадает во все вот эти вот дыхательные пути, и поэтому тоже мышкам, крыскам там делать нечего, они просто будут задыхаться и долго-долго чихать, они лучше к доктору Айболиту потом сходят. Поэтому там мышки не живут. И помимо всего того, если уж вы совсем сомневаетесь в этом деле, то я сделал так дом, когда я строил из соломы, мне все говорили, ты что, типа там вот мышиный рай, что ли, строишь, дворец для мышей? У нас тут по всему, вообще все деревья, вокруг крысы, вот крысы, хозяйство у всех, крысы бегают, то смотри, какие мышки там, крысы бегают. Ну вот сколько лет у меня дом стоит, ни одной крысы не было. Одна мышка по моей халатности пробралась, когда я продухи не заткнул и положил дрова. Она по дровам забралась в продуху и забралась на самый-самый верх. Ну, я очень просто там положил такую клейкую штучку, она прилипла. Вот единственная мышь, которая за все время у меня в гостях побывала. Так что, если правильно все сделано, то ни мыши, ни крысы жить не будут. Тем более там, где материал отвращает их, то есть в другую сторону их поворачивает от вашего дома, где они просто жить не могут. Так что все свои слова полностью подтверждаю на практике. Ну, отлично. Ну, кстати, вот насчет мышь-крыс, кто живет на земле, все знают, что в частном доме, что живность есть, она, ее не может не быть. И, ну, там, мышка может забраться где-то, но мыши, муравьи не живут там, где их не кормят. То есть они живут там, где для них есть что поесть и есть где переночевать. Вот. Если просто аккуратно за этим следить, мышей, грызунов и паразитов в доме не будет. Ну что ж, еще вопрос такой. Значит, получается, вы готовите, где-то берете сухой брус, потому что природного сухого бруса, хотя и пишут сухой брус или доска, ее практически не бывает. Для того, чтобы она была по-настоящему сухая, ее надо все-таки подготовить, высушить. Когда вы на рынке вдруг видите сырая доска, да, написано, ну честно, пишут сырая доска, и прям подходишь, трогаешь, она прям влажная, чувствуется. А говорит, а это вот природные сушки под навесом. Так вот, уверяю вас, природная сушка – это не сухо. Это, ну так сказать, тренд, который всем в голову втирает, особенно не знающим, не умеет. Вот если это сушка, то она специально сушится, доска в специальном, при специальном оборудовании, при специальной температуре. И потом еще при желании, если, конечно, там есть несколько технологий сушки, еще иногда и обрабатывают, чтобы влага обратно исходила. Вот вы доску какую берете, брус какой берете, где вы ее берете? Это что, сушка под навесом или все-таки вы стараетесь доставать сушку правильную? Все правильно. Материал, особенно дерево, оно будет той влажности, ну, в итоге, которая будет в окружающей среде. Если действительно говорят, мы там естественные сушки, это все, то дерево все равно будет набирать ту влагу, которая будет в окружающей среде, в воздухе. Понятно, что у нас только очень сильный мороз зимой может быть там близко там 10% влажности воздуха. Вот. В итоге мы что делаем? Мы закупаем лес, обязательно загоняем его в сушилки, и этот лес проходит калибровку. То есть с таким лесом вообще приятно работать. Мы его, из него делаем, напиливаем, можно сказать, конструктор. Если это, вот, например, эко-микродома. Разные бывают ситуации, но когда мы берем лес, ну, то есть у нас есть партнер, завод. У нас нет личных сушилок, к сожалению, но я думаю, В итоге мы все равно придем к замкнутому циклу, поставим свои сушилки и будем сушить лес и обрабатывать его. Сейчас мы это делаем у партнеров, привозим к нему лес, его готовим, сгоняем в сушилки, потом калибруем и его используем для строительства. И сразу же там же мы его пропитываем и обрабатываем. То есть на строительную площадку он приходит уже готовый. Готовый строительный материал. Эковата всегда, как правило, прессованная, да, продается потом, ее надо специально подготовить, чтобы задуть потом, там улёжка происходит, вторая, третья задувка, это понятно. Для того, чтобы построить дом, ну, скажем так, для семьи средний, я думаю, что меньше 100 метров, наверное, нет смысла строить, да, такой большой дом для нормальной семьи, это 200 квадратов, ну, вот 100 квадратных метров. На одном большом КАМАЗе, там, типа фуры, можно увести вот всю эту технологию? Или все-таки здесь потребуется отдельно вот это вести, отдельно вот это вести, отдельно вот это вести? Сколько нужно вот примерно для 100 квадратов в среднем машин, чтобы доставить? Я почему-то говорю, чтобы люди понимали объемы, сколько чего приедет. Весь дом в 100 квадратов может влезть вполне в еврофуру. Знаете, да, что такое еврофура по длине? То есть это... Да, вместе с пиломатериалом, с обшивкой МДВП, с эковатой, ну, и с мастерами, если вы заказываете строительство под ключ. Просто почему я знаю, что такое еврофура? Потому что две еврофуры из Белгородской области я лично разгружал, когда привезены были соломенные блоки. Поэтому я прекрасно это знаю. Плюс ко всему разгружал другие материалы, брусы и прочее, которые пришли из Вологодской области, доски. Так что все это прекрасно знаю. Ну что ж, хорошо. Я думаю, что другие вопросы мы уже будем принимать от слушателей. Сейчас давай мы прервемся на небольшой перерывчик для того, чтобы мне запустить отбивочку. И после этого уже перейдем к вопросам и ответам. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 24 января 2018 года среда, по одному из старинных 4-й день месяца вьюг и стужи 7526 лета шестица. Дом солнца. Такова наша сегодняшняя тема. Сказитель Александр Фирсов. Скажи мне, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот сейчас я уже открываю наших вопросы, которые из чата Народославянского радио появились в чате Народославянского радио и на канале YouTube. Напоминаю, slavradio.org. Slavradio.org. Одно слово Slavradio – это наш сайт, там есть чат. И канал YouTube – youtube.com/slavradio. Итак, хочу задать вопрос. Толщина стен какая? Тридцатка, пятидесятка, пятнашка? Какая толщина стен у вас запланирована? Сейчас запланировано для, например, Воронежской области, раз мы тут живем, ну, я тут живу. Для Воронежской области мы используем 20 мм утеплителя и по 25 мм МДВП. Этого вполне достаточно для того, чтобы сделать уже энергоэффективный дом. А если брать посевернее, например, Московскую, или уж там еще подальше, Вологодская, Архангельская, Мурманск, туда вот еще на север, или, например, Саха, Якутия? Да, вот здесь нужно на чем остановить внимание. То есть есть такое понятие, как тепловой расчет здания, ну, самого дома. И есть определенные стандарты, СНИПы, ГОСТы, по которым этот расчет делается. Так вот, при классическом расчете всегда, ну, сейчас уже никто их не делает вручную, это когда я учился, мы делали прям вручную все эти расчеты, это очень много, очень долго. Вот. И когда загоняешь в программу сам дом, но нужно грамотно, конечно, собрать его в эту программу, программа начинает возмущаться, вы офонарели, вы делаете огромный перерасход материала. Почему такое происходит? Потому что в программу заложены стандарты еще советские, потом российские стандарты. И стандарты энергоэффективности, они повсеместно не используются. То есть стандарты энергоэффективности – это теплый дом, дом по теплу превосходит обычный классический дом порядка в 5 раз. Есть понятие пассивного дома. Я думаю, вы тоже сталкивались с этими терминами. Ной дом и активный дом. Кстати, если интересно, я могу раскрыть вот эти вот понятия, чтобы вы разбирались в этом. Что такое пассивный дом? Да, это как раз дом, ну, даже не так. Давайте я расскажу, что такое ноль дом. Да? Ноль дом – это когда теплопотери здания равны нулю. И то тепло, которое он получает из естественной среды, от солнца. За счет внедрения автономных систем такой дом выходит в режим ноль. То есть он сам себя обеспечивает. Это ноль дом. Вот. Энергоэффективный дом, он может иметь перерасход электроэнергии и тепловой энергии. То есть, вот, как я говорил, 3-5 кВт-час тепловой энергии. Активный дом – это дом, который сам производит электроэнергию. То есть он настолько теплый, что когда он производит электроэнергию с помощью автономных систем, он ее еще отдает в сеть и другим потребителям. Это активный дом. И это уже очень интересный стандарт. Вот вопрос был, что для севера. Да? Я могу сказать, что для севера по тепловым расчетам дома со стенами в 200 мм утеплителя и плюс 25 МДВП, то есть 50 мм МДВП. МДВП, чтобы вы понимали, он в два раза теплее, чем дерево. То есть это сам по себе очень такой серьезный утеплитель и звукоизолятор. Вот. И у нас получается стена 2,50. 2,50 – это у нас стена-утеплитель. И плюс мы имеем отделочные материалы. То есть вент-фасад, например, если это имитация обруса. С внутренней стороны это, например, штукатурка или тоже... Там есть воздушные зазоры. В итоге мы получаем стену порядка 300 мм, 300 и до 350. И нужно понимать, что практически эта стена вся сделана из дерева, просто оно в разных агрегатных состояниях, если можно так выражаться. Вот. И вот этого стандарта 20 плюс 50 плюс отделочные материалы достаточно для северных районов. Ну что ж, давай переходим уже к вопросам от слушателей. Ты что-то мы заболтались с тобой. Надо все-таки как-то и уважить наших слушателей. Дмитрий Мирный, здравия. Вопрос. Стеклопеноблок является экологическим материалом? Стеклопеноблок с добавлением силикатов. Правильно я понимаю вопрос? Про силикаты здесь ничего не написано, просто стеклопеноблок. Вот смотрите, я назвал три критерия, да? Экологически чистого материала. Этот материал, я повторюсь, должен производиться без нарушения экологической среды. Ну, то есть не должен при его производстве вредно воздействовать на окружающую среду. Он должен не воздействовать, влиять на людей, которые проживают, на их здоровье. И третье, он должен быть утилизируем и используемым повторно. Вот вы можете сами ответить на свой вопрос, является ли этот материал по этим трем критериям экологически чистым. Производите вы его? Ну да, я думаю, что это делается в виброплитах. Если там автоклавное твердение, то с применением высоких температур и давления, то есть мы затрачиваем достаточно серьезно электроэнергию. Вот. Добыча сырья. Вопрос. Будет ли вот этот комплекс по производству экологически чистым? Ну, условно, в принципе, можно считать, да, если еще особенно там, мы используем электроэнергию, которая, например, ну, как, например, очень интересное производство, алюминиевый завод при Саяно-Шушенской ГЭС, огромный завод, он экспортирует алюминий по всему миру. А фактически алюминий производится каким образом? Там электролиз, и для производства алюминия нужно... Только электроэнергия, там, ну и немножко еще чего-то. Но Саяно-Шушенская ГЭС – это станция, которая пользуется водой. То есть, условно, она экологически чистая. Мы не будем говорить про терраформирование, нарушение там, каких-то геоценозов сейчас. Но получается, производство алюминия, оно условно экологически чистое, потому что мы используем, грубо говоря, электроэнергию, которая вырабатывается без нарушения экологических норм. Вот. И это здорово. Если мы, например, организуем производство, которое будет обеспечиваться энергией, которая будет вырабатываться без нарушения, отлично. Вот. Второе. Воздействует ли на организм человека? Ну, я думаю, что не сильно. Да, если есть какая-то пыль, да, ну, она... Это не, то, это не магнитная пыль бетона, например, да, которая реально опасна. Ее вдыхаешь, ее потом очень трудно вообще из легких вывести. Вот. И третье, утилизируемый ли он, можно ли его использовать повторно? Ну, здесь такой большой вопрос, потому что, например, утилизация бетона, очень многие говорят, например, что железобетон – это экологически чистый материал. Вот как раз по третьему критерию он не проходит. Да, в мире есть практика переработки этого бетона в новый бетон, но это такие колоссальные затраты, и этот бетон становится золотой. Для того, чтобы организовать такие процессы переработки, нужно целое производство. Поэтому бетон, к сожалению, сейчас, ну, может, не к сожалению, а просто это материал, который не проходит по этим трем критериям. Ваш материал можно считать условно экологически чистым. Вот. Но у меня встречный тогда вопрос, просто, ну, можно сказать, риторический. Если вот у газа силиката, да, пенобетон с добавлением силикатов, он имеет теплопроводность намного ниже, ну, как практически в два раза, чем, например, та же эковата или утеплитель. Ну, утеплитель современный. Так вот, зачем платить больше или делать дом холоднее? То есть, да, мы, вот, например, по опыту мы строили и газосиликатные дома, и строили дома каркасные, или там вот с утеплителем. Кстати, дома из соломенных блоков мы тоже строили. Но по цене выходит где-то одинаково, 15 тысяч за квадратный метр, что каркасные дома, что из газосиликата. Но каркасный дом получается в 5 раз теплее за ту же стоимость. Вопрос, а стоит ли тогда использовать газосиликат? У меня тоже были варианты и из кирпича делать, и из бруса делать, и из карандашей, то есть точеный брус цилиндровый, и из вот этих бетонов, там блоков, стеноблоков, стеклопетон, и чего только не было. Вот у нас тут есть большой выбор. Но я остановился именно на соломе с применением там, где возможно, вот именно вот этого волшебного порошочка эковаты. Дальше идем. Александр, вопрос в эфир. Золотое сечение вы учитываете? Проекта самообеспечивающие всем разрабатываете? У нас была практика разработки проектов. Были у нас заказчики, которые заказывали дом по принципу Шастру-Вастра. И также мы проектировали дом по сожженной системе. Так что опыт такой есть. При необходимости сделаете. Александр, вопрос. Есть ли у вас модульное решение для удешевления? Возможно ли подключать к умной системе дома электромобиль? Хороший вопрос. Темой электромобилей я действительно интересовался. Чуть отвлекусь, да? Ну, начну немножко издалека. Да? Электромобили – это очень здорово. На южной территории, не в наши морозы. И я за то, чтобы электромобили сейчас производились и для нашей среды обитания, для наших морозов, чтобы их можно было использовать эффективно в нашем климате. Вот. Однажды я был на экофоруме, там было много экоактивистов, и я задавал такие вопросы экоактивистам. Кто, например, занимается раздельным сбором мусора, кто использует там экологически чистые моющие средства, кто там носит одежду без синтетических волокон. И в том числе я задавал вопрос, у кого экологически чистый транспорт. И очень здорово, меня прям впечатлило. Один из ребят, который там участвовал, он поднял руку, и у него автомобиль полностью на водородном двигателе. Вот. Если интересно, можно такой опыт перенять. Электромобили – здорово. Но, к сожалению, сейчас, на данный момент, либо устанавливается огромное количество аккумуляторов на них, чтобы перемещаться на, ну, приемлемое расстояние, и в холодное время они очень сильно разряжаются, просаживаются. То есть подключить без проблем можно, но обеспечивать такой автомобиль на данный момент это будет неэффективно. На данный момент согласен, да, но сейчас появляются новые системы хранилища электричества, помимо аккумуляторов, сейчас появляется то, чем хранить и без кислот, на принципе, конденсаторов нового образца, так что скоро появится. Да, пока их нет в пользовании общем, но... Пока они редки, но в ближайшее время, я думаю, уже появятся, и они быстрее появятся от того, если мы сами начнем уже управлять то, что называется экономикой своей жизнью, а не просто так слушать, когда нам что-то кто-то в ротик положит. Это тоже надо учитывать. По поводу водородного топлива очень интересная тема. Сам давненько занимаюсь, все отслеживаю нюансы, поэтому буду рад знакомству с этим человеком. Как там царь Гвидон-то зовет вас в гости, да? Если только жив я буду, чудный остров навещу, Гвидона погощу. Вот я призываю всех, кто этим занимается, со мной связываться. Давайте будем сотрудничать и думать, а что же делать дальше и как это правильно делать. Ты же не ответил по поводу модульного. То есть, может быть, вот я знаю людей, которые перешли на такой способ. Они в ангаре, в большом, сухом, теплом, привозят туда эковату, солому, брус, вот эти все материалы, прокладки, все привозят, собирают там вот эти вот уже каркасы. То есть наполняют их все, закрывают, проверяют, чтобы там миллиметры никуда не убегали. Потом погружают их на машину и готовые панели везут. И за неделю собирают полностью готовый теплый эко-дом. Ну, естественно, если там фундамент заранее уже подготовлен, это вот единственное, что надо к этому подготовиться. Или свайный, что для легких домов вполне подходит. Ну, или ленточный, если уж хотите там супернадежности. Кто-то вкапывает бункер себе там, что для эко-домов такого плана совершенно необходимости никакой не несет. Ну, вопрос в чем? Может быть, не заморачиваться со строительными какими-то бригадами, а вот собирать уже в ангаре готовые панели по проекту, привозить на месте гаечки, винтики скручивать и говорить: мужик, женщина, мы вас поздравляем, у вас теперь новый дом за неделю, например. Отличное решение, мы к нему идем сейчас, и вот именно эко-микродома мы именно так и будем реализовывать. Для крупных домов нужно использовать крупные модули. То есть, соответственно, нужен достаточно крупный транспорт, который не везде проедет. Вот. И для крупных панелей уже необходимо использовать подъемную технику. И тоже это не везде возможно. Поэтому мы всегда исходим от вашей ситуации. Если у вас есть возможность использовать, подъехать к участку, использовать подъемную технику, мы можем крупными модулями собрать. Если нет, то мы сделаем вам конструктор более мелкий. Я почему про это поднял вопрос? Потому что сам когда-то давным-давно эту технологию изучал. Канадская технология, немецкая технология, финская. Там вот тоже модульные дома строили. То есть разрабатывалась концепция такая. Молодая семья, папа, мама, ребенок приезжают, грубо говоря, в деревню, на какую-то сельскую местность. Им собирается небольшой дом, одноэтажный, с плоской крышей условно, но с тем расчетом, что из них появляется еще ребенок, с завода приезжает несколько панелей, заливается фундамент, пристраивается, пропиливается пространство там какое-то, да, за которое заранее запроектировано под дверь, и получается еще одна комната, крышу продлевать и так далее. Если вырастает семья, то уже второй этаж может достраивать или ширину. Вот эта вот модульная конструкция домов, она тогда мне понравилась, но это 90-е годы были давным-давно, так что это все интересно, но только меня не устраивает сама система вот этих вот искусственных всех домов, которые в Канаде и у немцев, у финнов применяются, хотя сейчас тоже там экологичность очень активно продвигается, но вот тогда я это оставил из-за того, что экологичности было мало. Вот такая система, она, мне кажется, имеет на будущее какие-то перспективы. Плюс ко всему, еще тоже такая подсказочка небольшая. Иногда бывает так, вот на каркас, на сам, на крышу, на пол хватает денег, а вот на утеплитель, к примеру, да, и вот на какое-то благоустройство внутри денег не хватает. То есть проект предусматривает, что здесь у тебя будет ванна, джакузи, условно, тут у тебя будет душ, тут у тебя будет это. Не то, что на это даже денег не хватает, а не хватает денег элементарно даже на утепление. Вот тут мои знакомые сделали так, с эковатой, кстати, эксперимент провели. Они построили небольшой дом, все как положено, под крышу завели, но стены оставили пустые. То есть вот поставили каркас, все, летом они пожили, зимой уехали в город, потому что, да, понятно, без утепления там не поживешь. Летом еще нормально можно было как-то существовать, как дачный домик. А на следующий год подкопили денег, заказали это, когда-то заказали вот этот фен, который наполняет. Приехали туда, дырок понасверлили, заполнили, заткнули, заделали, и у них второй дом, второй год получился сезон, вполне теплый себе дом с эковатом. Естественно, что там они сами заполняли, возможно, какие-то нарушения там они допустили при заполнении, но суть не в этом. Если мастер делает, он заполнение правильно сделает. Суть в том, что вот такая технология, в принципе, она позволяет растягивать удовольствие строительства на два, а может быть, даже и на три этапа с учетом отделки, с учетом санузлов, с учетом там мебели и прочего. То есть там в 3-4 этапа можно вот раздвинуть вот этот миллион там, или, может быть, там 2 миллиона. Ну, это так вот мои мысли вслух, то, что называется мои наблюдения. Да, ты практически повторил, сейчас рассказал историю одного из наших строительств. Мы строили дом в селе Борщево. Кстати, считается колыбель цивилизации в Европе. Там обнаружен самый древний человек. Ну, это к слову говоря. И как раз вот в том доме он и жил, да? Ну, давай дальше. Ну, у семьи было очень немного денег на старте практически, и мы им строили в два сезона. У них, они сначала, мы им закрутили свайный фундамент, они поднакопили денег, потом мы им поставили каркас под кровлю, оставили его зимовать, и на следующий день мы его утеплили и перешли к внутренней отделке. То есть за два года они заехали в дом, сложили печь и теперь живут там. И у них пополнение. Да, не только вот в вашем регионе, но и в других тоже такая система. Ну, скажем так, русские люди смекалистые люди, поэтому применяют то, что есть и то, что можно. Идем дальше. Светик Семицветик, вопрос в эфир. Александр, а вы в каком городе строите дома? Мы строим на всей центральной части, то есть от Питера и до Сочи у нас были проекты, заказы. И сейчас мы принимаем заказы даже из-за Уралья. На данный момент мы рассчитываем, насколько будет выгодная логистика, стараемся сократить расходы. Вот. То есть домов за Уралом мы пока не строили, но я думаю, если, например, смета будет приемлемая для вас, то почему бы нет? И тут сразу можно включить песню «От Волги до Енисея». И в ту сторону, и в эту, пожалуйста, строим. Ладно, Русь Ведическая, вопрос в эфир. Сколько лет такой дом простоит? Как вам ответить на этот вопрос? Например, мне, в принципе, интересно зодчество, древнее строительство. Сколько стоят деревянные дома? Давайте так. Кто знает, ну вот, например, кижи, да? Мало кто упоминает, например, дома в Канаде, которые до сих пор стоят. У нас же войну, нашу отечественную, очень много домов погорело и было уничтожено. Вот. Но некоторые города до сих пор сохранились. И в них, ну, которые избежали бомбежек таких, и в них до сих пор, например, в Тамбове сохранились дома, которые еще царского времени. Они деревянные, сделаны там из бруса, из дерева, по той технологии. Поэтому дерево, материал стоит столько, сколько вам нужно. Я не вижу, если за ним ухаживать, дом, как и автомобиль, как живое существо, то есть у вас есть лошадь, за ним нужно ухаживать, у вас есть имущество, он обязательно, любой инструмент даже мастеру, он требует ухода, так же и дом. Дом нужно осматривать раз в сезон, нужно следить за тем, чтобы отмостка не была нарушена, нужно смотреть, чтобы в крыше, не дай бог, что-то протекло. Например, были случаи, когда только возникает течь в кровле, небольшая, люди уехали, и дом начинает, ну или вот дом оставлен. Там деревня там разъехалась, дом старый, дом стоит, пока не нарушается целостность кровли. Как только целостность кровли нарушена, влага чуть попала, и дом начинает прямо на глазах таять, деревянный дом. Да, дерево боится влаги, но правильно, грамотно построенный по всем принципам и стандартам дом, если за ним будет надлежащий уход, он вам будет служить и вам, и вашим детям, и вашим внукам. Ты знаешь, я отвечу так, как человек, повидавший много домов разных, я отвечу так. Любой дом, неправильно сделанный, стоит недолго. Первое. Второе. Любой дом, который используется неправильно, стоит тоже недолго. А вот то, что используется правильно, построено правильно, то в этом случае используется долго, а еще и с любовью поддерживается, так там очень-очень долго. Но многие, вот опять же, про солому если возвращаться, многие будут удивлены, что до сих пор, например, встречаются дома из соломенных блоков, из соломы набитой, которым по 300 лет. Казалось бы, уж солома, что такое солома, да? По 300 лет дома стоят. Ну, кстати, про кижи не совсем удачный здесь пример. Почему? Потому что кижи, они все там червоточины ужасные, их там внутри уже народ стараются не пускать, потому что там уже каркас металлический внутри, ну, вернее, так, опоры внутренние поставлены. То есть снаружи вроде кижи, но проблема есть. И там вот ультразвуком там и нагревом бревна нагревают, короеда убивают. А вот в эковате, например, короед не заводится. Тем более, если деревянный дом, каркас обработать специальным составом, то короеда там тоже не будет. Поэтому вот если бы кижи вовремя обработали тогда еще, да, когда строили, то сейчас бы они стояли без каких-то подпорок и опорок. Вот это надо учитывать. Правильная подготовка, правильное строительство и эксплуатация – это гарантия того, что ваш дом простоит много-много, не то чтобы даже там десятилетий, а столетий. У меня вот рядышком стоит домик, который только перевезен был в 1937 году, и он до сих пор стоит. У него еще дранка. Вот рядом с нами стоит дом, который еще дранка. Дранка, она не шифер. А откуда он привезен, люди не знают. И какого года, он тоже не знает. Я думаю, что он еще дореволюционный, а может быть, еще позапрошлого века. Вот это деревянный дом. Естественно, там некоторые углы сгнили, потому что те, кто здесь в этом доме жил до того, как мы здесь появились, это были ребята не совсем такие правильные образы жизни. Им было плевать на то, что происходит вокруг. Ну и видно и по дому там, и так далее. А так дом бы еще мог постоять. Может быть, и 50, а может быть, еще и 100 лет. Так что ухаживать надо, правильно содержать. Русь Ведическая, вопрос в эфир. Почем такой домик? Ну, ты уже ответил. Стеша У, вопрос. Вы подразумеваете под умным домом что? И самоуборку, и прочие трудности? То есть дом сам себя как это. Избушка. Не только встань ко мне передом, к лесу задом, а еще когда приберись внутри дома. Отличный вопрос. Можете завести робота-пылесоса, и он будет убираться у вас в доме. Такое тоже возможно сейчас. Но нужно ли это вам? Вот я вам так отвечу на этот вопрос. Стройте дом, в котором не нужно будет убирать огромные пространства, в котором не нужно будет закрывать комнаты и их не использовать. Стройте дом такой, который будет оптимально нужен вам. И тогда уборка не будет занимать у вас много времени. Согласен. Стройте дом не тот, который вам показался на картинке, а который в практике будет вам приемлем, пригоден и так далее. А то у нас любят так. 20 комнат построят комнат внутри дома, в одной сидят, живут, потом летом все время на улице. И через лет так 5 приходит вопрос, ну, может, даже через 3. И зачем мы столько много комнат сделали? Зачем такой большой дом сделали? Его же зимой прогревать надо, его же надо убирать, ну и так далее. То есть одна комната, в которой живете, комната для гостей. Ну, если у вас много гостей, ну, сделайте там, рассчитайте, сколько нужно. Но не надо с запасом делать. Это же не то, что типа картошки, да, запас с картошки делать, что надо есть. Это немножко другое. Вопрос в эфир, Русь Ведическая. Сложно ли обслуживать умный дом? Там же много чего есть. Это вот как раз продолжение Стешиного вопроса. Да, вопрос электроники. В таком доме есть единый центр управления. Ну, это такая небольшая коробочка, которая у вас находится, например, в котельной, либо в холле, которая требует настройки. Когда система умного дома, ну, даже нет, наверное, начать нужно так, что система умного дома имеет определенные опции. То есть уже дом, в котором есть датчики движения, которые регулируют светом, это уже можно ее назвать технологией умной, потому что она вам будет экономить электроэнергию. Второй этап – это, ну, например, системы защиты охраны. Не знаю, насколько они в экопоселениях имеют спрос, да? Но, например, системы регуляции температуры по помещениям. Вы уехали, где-то находитесь не в доме, и дом автоматически начинает регулировать температуру. Вы приезжаете к дому, вы можете дистанционно поставить температуру, то есть, ну, прогреть дом, грубо говоря, да, там он у вас 15 градусов, вы подъезжаете к дому и до 23 выставляете, он за час у вас нагревается. Вот. Система таких умных домов, которые завязаны на интернет, они, конечно, требуют доступ в интернет. Обязательно. Первичная настройка идет обязательно мастером, специалистом. И последующее обслуживание может производиться дистанционно. Ну, как сейчас айтишники все, знаете, да, то есть нужно поставить какое-то программное обеспечение, он дистанционно к вам заходит на компьютер, и все необходимые работы он вам выполняет. Вот точно так же можно сейчас обслуживать систему умных домов. И третья опция «все включено» – это когда ваш дом не только регулирует температуру пополам, свет, освещение, он завязан в единую систему. Такой дом контролирует температура, ну, это система климатического контроля в каждом помещении. Да, и есть заказчики, которые уже созрели для этого и заказывают такие системы. Кроме того, этот дом управляется с голосом, например. Такой дом может с утра вам поставить чайник и сварить кофе, запустить роботов-пылесосов. Это не будущее, я сейчас говорю не о каких-то эфемерных вещах. Они существуют здесь и сейчас. Ценники на них, конечно, были буквально 2-3 года назад серьезные, но сейчас с годом, прям год за годом они снижаются и снижаются за счет, ну, во-первых, выпуска новых технологий, за счет снижения стоимости самого оборудования и так далее. За счет Китая, который много чего производит. Хотя пора, наверное, уже самим производить. А вот по поводу там теплоты, вот сравнивал ты 25 миллиметров вот этого материала и с деревом, да, что оно теплее, теплопроводность меньше, значит, потеплее будет, как у нас в простонародье говорят, да, теплый дом или холодный, да, вот потеплее. Вот я сейчас сижу, веду эфир с комнаты, где соломенная стена 50 сантиметров, окно большое достаточно. Вот у нас морозы доходили до 15 градусов. Я еще ни разу в своей комнате отопление не включал. Еще ни разу я у себя обогреватель не включил. Вот компьютер у меня работает, два монитора работают, две лампочки светодиодные. В принципе, все. И вот это говорит о том, что вот эта комната правильно утеплена, правильно сделана. Но учитывая то, что окна здесь самые дешевые, я бы их заменил, и кое-что я бы исправил, вот разобрал бы стены, кое-что исправил. То есть еще есть над чем поработать. Мне тут говорит о том, что эко-дома, где утеплитель 20, 30, 50 сантиметров, они достаточно хорошо себя показывают по сравнению с кирпичными домами, там, газосиликатными и прочими. Когда привозили ко мне дрова, да, я отапливаем дровами дом, надо учитывать, тут печка работает, большая печь. Так вот, когда привозят нам дрова, они смотрят, говорят, у вас дом такой здоровый, вы мало дров-то на зиму берете. Я говорю, у нас еще остаются дрова. Говорю, да ладно, что вы, что там у вас? А в деревне нет ни газа. Поэтому эко-дом и правильно сделан дом, даже есть какие-то погрешности, есть, он как минимум будет теплее, чем, ну, кирпич в любом случае. Если сделано все правильно, он будет и по надежности не уступать кирпичу тому же самому. И кто говорят, вот пожары. Если уж дом горит, поверьте мне, то кирпичи тоже рассыпаются. Вот сколько я видел пожаров серьезных, не дай бог, конечно. Если горит внутри кирпичный дом, вот обычный, то в этом случае, если правильный сильный пожар такой, да, то, что называется, дом потом, ну, как правило, реконструкция в том месте, где был дом, не подлежит, его разбирают и заново складывают, потому что кирпичи тоже сильного жара не выдерживают. Это тоже надо учитывать. И вообще, когда мой знакомый один сказал, говорит, вы что все время говорите про пожары? Вы что, гореть собираетесь или жить в этих домах? Мне понравилась эта фраза, запомнил ее. Дополню. Вот как раз по пожарной устойчивости. Мало кто знает, что у дерева огнестойкость материала выше, чем у стали. Потому что при определенных температурах сталь начинает течь. А дерево, оно сохраняет свою форму. И поэтому до сих пор многие перекрытия в больших там, спортзалах, катках до сих пор делают деревянные крупные балки. Для того, чтобы перекрытия дольше стояли на случай пожара. Далее, повтор. Учитываете ли вы саженец в своих проектах? Ты уже ответил, что если это необходимо, то учтете. Григорий врачов. Вопрос 2. Из чего сделан экоутеплитель, который закладывают в каркасе дома? Тоже был ответ. Эковата воронежского производства. Дмитрий Мирный. Вопрос эфир. Сколько будет стоить баня в комплекте гостевого дома? С комплектом, скорее всего, гостевого дома. То есть гостевой дом плюс баня. Я думаю, что такие вопросы смысла нет в живом эфире осмотреть, потому что есть множество нюансов. Я отсылаю, наверное, к тебе потом после эфира. Связывайтесь, общайтесь и решайте. Горловой пение. Вопрос эфир. Где посмотреть готовые дома и прочитать отзывы о нем тех, кто уже в них живет? Есть какие-то реальные отзывы? Не просто там сами написали, как у нас часто делают. Я такой-то живу там-то, мой дом построен тогда-то, у меня все хорошо, пятерочка там, ну и так далее. А реально есть какие-то отзывы? Может, съемки какие-то уже людей, которые вот живут в таких домах? Да, я тоже дам обязательно координаты. Можно посмотреть на сайте. Но сайт – это, опять же, неживое общение. Если вы хотите с нами строить и проектировать дома, я, конечно, есть у нас заказчики, которые относятся к этому лояльно, потому что есть заказчики, которые, ну, я всегда спрашиваю, ну, как вы, против, не против, если мы, например, ваш дом выложим к себе в портфолио, против, не против, если мы там иногда дадим ваш контакт для того, чтобы вы ответили на вопросы. И кто-то говорит, да, с удовольствием, конечно, приводите, мы даже там пригласим к себе домой. Вот. Но есть люди, которые, к сожалению, отказываются от этого, ну, просто чтобы не беспокоили. Понятно. Ну, каждый, как говорится, ну, свой дом есть свой дом. Вот. Поэтому, да, есть, конечно, предоставлю. Угу. Дмитрий Мирный, вопрос в эфир. Есть фотопроектов? Ну, опять же, да. Русь Ведическая, вопрос в эфир. Минус цены материала и рабочим. Сколько остается фирме? А ну-ка, давай-ка всю подноготную рассказывай. Сколько там ты заламливаешь процентов? Стоимость материалов, стоимость работ и, ну, это называется еще накладные расходы и сметная прибыль, закладывается в соответствии с трудозатратами. Я вам так скажу. Вот представьте себе, да, 15 тысяч за квадратный метр. Вы можете, ну, где-то в среднем посчитать, сколько в итоге выходит дом. Вот. Вы можете прикинуть, сколько строительные материалы стоят. Вы можете прикинуть, сколько по... Ну, то есть, для того, чтобы построить дом, это не один человек. Это строительные бригады, это мастер, это инженеры-проектировщики, которые... Проектируют, кстати, уникальные проектировщики, которые проектируют дом именно по энергоэффективной технологии. Таких проектировщиков очень немного у нас. Это инженеры, которые делают тепловые расчеты и проектируют внутреннюю систему инженерную. Таким образом, чтобы она еще могла связываться с автономными системами. Это мастера бригады, это прораб, это, ну, я как руководитель проектов. И в том числе есть логистика. Да? То есть я вам, ну, по-честному, я вам не открою эту тайну, но я вам могу сказать, что мы работаем по совести. Открой тайну золотого ключика. Вот надоест мне все дело, достанут меня глупыми какими-то вопросами там и так далее. Закроюсь ото всех и начну строить эко-дома. Да. Опыт большой уже есть. Могу и прораб, могу и просто гвозди подносить. Легкая будет жизнь. Ну ладно, идем дальше. Угу. Денис Миколаевич, вопрос в эфир. Двусторонний счетчик где в Белорусской ССР купить? Кстати, и в России где его купить? Вот ты сказал, что проект с весны вроде уже можно будет делать, да, но с этого года можно делать. Я вот от тебя первый раз слышал, что наконец-то у нас это все включилось. Ты встречал такое? Где это можно приобрести? О, сейчас они уже в свободном доступе в магазинах электрики. То есть спрос рождает предложение. И уже на рынке они появились. Посмотрите в интернете, вы их не обойдете. Дальше, вопрос в эфир. А на эковату есть ГОСТ? Да, есть сертификат. Сертификат соответствия ГОСТ. Тоже я вам обещал выложить технические характеристики этого материала, и там же я приложу сертификат. Не забудь, пожалуйста, обязательно все, что обещал, а то потом будут спрашивать. И, естественно, координаты, чтобы с тобой связаться. А то есть всем рассказал там это красивых историй, а потом раз и что-то забудешь выложить. А потом тебя попробуй найди. Максим Шкарбан, а почему не используете коноплянную костру или солому в качестве наполнителей? Вот, кстати, насчет соломенных домов. Ты живешь в таком доме. Мы такие дома строили. Строили соломенные бани. Строили дом из крупноформатных соломенных блоков. То есть это стена метровая такая. Вот. Дома получаются очень теплые. И солома вообще это природная нанотехнология. Да? Если правильно заготовлены соломенные тюки, то сама соломинка, она там не сломана, она является целиковой. И эта соломинка, она внутри уже содержит в себе воздух. А воздух – самый идеальный теплоизолятор. То есть представляете себе, это утеплитель с природным нанотехнологией. Технология, экотехнология будущего. Про костру конопляную. Конопля сейчас на рынке, ее коноплянные утеплители сейчас представлены только немецким производителем. По крайней мере, если вы нашли хорошего отечественного производителя доступного, у Эковаты хорошая цена. У нее хорошие показатели. И ну, если сравнивать два утеплителя, да, мы берем доступный утеплитель, который отвечает всем характеристикам и который еще экономичный. То есть в закупке эковата она дешевле, ну, серьезно дешевле, чем сейчас обычные стандартные утеплители. Если у вас есть какие-то координаты, я тоже вас очень прошу, если у вас есть информация по экоматериалам, мы ее всегда смотрим, отрабатываем. Тоже скидывайте ссылки, делитесь информацией. Это, то есть сейчас у нас беседа не такая, что я вот, у меня опыт в строительстве, я вам рассказываю, как строить. Нет, это открытый совершенно диалог, я всегда открыт к развитию. Если у вас есть полезная информация, если у вас есть опыт в строительстве, вы пользуетесь какими-то материалами, экоматериалами отечественного производителя, которые себя хорошо показали, обязательно делитесь информацией, я буду вам только благодарен. Кстати, вот по поводу конопли, многие считают, что коноплю сейчас запрещено выращивать. На самом деле есть аграрные несколько сортов конопли, которые разрешено официально выращивать, и люди этим пользуются. И такие сорта конопли, подтвержденные документально, что они не содержат вот этого самого дурманивающего вещества или содержат его в минимально допустимом количестве, они разрешены в Российской Федерации, и можно на этом делать очень и очень хороший на сегодняшний момент то, что называется бизнес, да, вот дело свое. Так что имейте это в виду и подумайте, почему наши предки в огромном количестве производили коноплю. Там, где есть рядом какой-то завод по производству вот правильного дерева сухого, там, где есть бригада специалистов, которые способны, или мастеров, которые способны производить такие дома, имейте в виду, что вот эти вот остатки конопли, которые остаются в поле, которые не пошли на изготовление тканей, они прекрасно могут быть утеплителем, прекрасно могут там применяться. То есть из конопли можно произвести очень много чего интересного. А у нас почему-то ее вот раскуривают, идиоты находятся, которые применяют не по назначению. Уж извините за грубое слово. Дальше. В каком регионе вы работаете? Был ответ в Воронежской области. Смоленская область включается? Да, да. Я сам родился в Смоленской области. Да, и с удовольствием там поработаю. Роман Носов. Вопрос в эфир. Здравия, Александр, Алексей. Есть ли опыт строительства таких домов на Урале? Ну вот я уже сказал, да, я уже говорил, что на Урале и за Уралом мы не строили пока, но заказы принимаем. Если по расчету вам будет приемлемо, если мы сможем снизить стоимость и каким-то образом снизить стоимость доставки, логистики, найдем такой вариант, то почему бы и нет? Мы приедем, построим вам и доставим все материалы. Дальше Анжела Шемшур. Вопрос. Что это глиняная штукатурка? Или что это глиняная штукатурка? Вот надо понять. И к чему этот вопрос? Потому что было указано, что глиной в данном случае не пользуются. Соломенные дома еще, да, саманы штукатурят, соломенные дома штукатурят, а вот эковату штукатурить, наверное, смысла-то и нету. Я, наверное, отвечу так. Может быть, имелось в виду, чем отделывать такой дом. Плиты МДВП, которые являются как раз закрывающим материалом защитным утеплителя, они идут под любую отделку, причем они имеют структуру шип-пас. Я, может, сказал, может, не сказал. То есть они стыкуются друг с другом, у них нет шва, который будет продуваться. Не нужно укладывать плиты в разбежку. И на этот материал он получается, стена очень ровная. На него уже можно класть, ну, не скажу, что чистовой, но два слоя штукатурки будет достаточно. Штукатурки, которая применяется для, ну, естественно, фасадов. Далее, Азм, есть реплика. Расскажите что-нибудь о домовых. Как кормить, что едят, что живут в стенах. Мы будем сегодня про домовых рассказывать или все-таки дальше пойдем? Я сейчас живу вот в своем доме, я домового подкармливаю. Он отвечает взаимности. Аналогично. Хорошо. Ну, я думаю, что в другом эфире мы про домовых и духов поговорим служебных, а идем дальше. Владимир Заболотно. Вопрос в эфир. Здравия, Александр. Что по мне, так эко-дома – это чистейшее зло, потому что вы строите эко-дома, а кто построит к ним детские сады, поликлиники, школы, магазины, транспортную структуру и тому подобное. То есть вы продаете иллюзию экологии, жители будут ездить в соседние поселки, жечь уйму бензина, чтобы купить продукты, работать, а мусор будут выкидывать в лес. Или так, а мусор будут выкидывать в лес? Александр, экологией мозгов нужно заниматься в первую очередь. Делом надо заняться, короче, Александр, делом. Я отвечу на этот вопрос. Ну, и чтобы ответить на ваш вопрос, здесь нужно раскрывать тему именно проекта экопоселений «Дом солнца». Как, ну, у нас был анонс, там было заявлено 4 темы. В рамках одной передачи мы точно их не успеем раскрыть. Вот. И в том числе 4-й темой был заявлен проект экопоселений нового типа «Дом солнца» с внутренней экономикой, инфраструктурой, собственными экологическими чистыми производствами. То есть экопоселение, которое опирается на принципы экологии и как раз создает внутреннюю структуру для того, чтобы вы не ездили в поселки, а работали внутри, создавали материальные ценности, занимались любимым делом и работали во благо своего дома, вот этого поселка. Ну а дальше уже во благо окружающей среды, природы, страны в целом и планеты. Я думаю, если пригласите, мы обязательно об этом поговорим и раскрою эту тему. Поговорим, поговорим. А я вот Владимиру хочу ответить. Владимир, а скажи, пожалуйста, а разве экодом виноват в том, что мусор выбрасывают куда-то вот в лес? Разве те, которые живут в кирпичных домах, не гадят в лесу? Мало того, те, которые строят экодом, у них наоборот повернуты мозги в ту сторону, чтобы не гадить. Так что не принимаю по поводу выброса мусора в лес, это первое. Во-вторых, а те, кто живут в отдельных домах, не экологически чистых, они что, не ездят в больницы лечиться? Мне кажется, они чаще ездят в больницы лечиться, потому что экология у них может быть намного хуже, нежели чем в экодоме. Может быть, они здесь же в своем доме работают, в кирпичном или деревянном? Думаю, что нет, они тоже ездят, так что они тратят уйму бензина, чтобы купить продукты, чтобы работать, чтобы съездить в магазин. Я что-то, Владимир, вопрос не понял. Ну, честно говорю, не понял. Давайте дальше рассматривать. Дмитрий Мирный, вопрос в эфир. Какая доска? Дуб, лиственница, сосна? Отсе такой, может, красное дерево? Для конструкции используется строевая сосна, северная. Ну, мы используем. Если хотите заложить не то чтобы качество, да, а долговечность, я не знаю, стоит ли использовать лиственницу, ну, как Исаакиевский собор стоит на лиственнице, да. Если вы хотите построить еще один Исаакиевский собор, давайте использовать лиственницу. Давайте, каждый дом у нас будет Исаакиевский собор. Ну, зато очень красиво и эстетично. Строевой сосны северной вполне достаточно. Почему, кстати, северная тоже, а не южная? Мы использовали, пробовали использовать лес средней полосы и южной. К сожалению, в нем очень много сучков и узловатых вкраплений. То есть северный лес, там определенные климатические условия, когда лес вытягивается. И когда при распиловке его не так ведет. Получается минимум отхода. Понятно, идем дальше. В общем, дело вкуса, но технология предусматривает такое, что дом качественный, с каркасом из сосны, прекрасно себя ведет, причем из северной. Идем дальше. Максим Шкарбан вопрос вот такой прислал. Сколько домов вами уже построено? Сейчас нами построено порядка 14 домов, экологически чистых. У нас компания полного цикла, да? То есть мы занимаемся проектированием, строительством, дизайн-проектами, внутренней отделкой, ремонтом, ландшафтным дизайном и облагораживанием территории. И как раз вот основным нашим направлением, как это называется, флагманом, является экологически чистое энергоэффективное строительство. Если бы мы не занимались классическим строительством, мы бы не отработали, мы бы не нашли эту технологию, мы бы не пришли в итоге, ну, как говорится, из песка мы намывали долгое время золото. И вот этим золотом мы хотим с вами поделиться. Опять вопрос, сколько стоит дом под ключ, ты уже неоднократно отвечал и в метрах приводил, и общую площадь. Дальше еще уточнение уже про 200 квадратов. Анжела Шемшер, вопрос Алексею Орлову. Скажите, а стены внутри чем вы помазали, обработали свои блоки? Ничем не мазал, ничем не обрабатывал. Как привезли их, так и заложили. Дмитрий Мирный, вопрос в эфир. Самочувствие такое же хорошее, как и в брусовом доме? Это к тебе вопрос. Да, вполне. Нужно понимать, что каркасный дом, ну вот по этой технологии, он также состоит полностью из дерева. Как я уже говорил, это дерево в разных агрегатных состояниях. Просто технологическим сырьем является дерево, а в итоге получается дом. Из дерева получается утеплитель, из дерева получается несущий каркас, из дерева получается обшивочный материал, отделочный материал, например. Мы, кстати, тоже у нас есть, мы сейчас запускаем производство экологически чистого кровельного покрытия гонта, именно не пиленого, а коботого. Вот. И поэтому мы сейчас и крыши наши кроем гонтовой черепицей, и получается у нас дом весь из дерева. То есть вопрос так же, как в брусовом, да, потому что и то, и другое – это фактически дерево. Ко мне, когда приезжают, говорят, такое ощущение, что мы где-то на улице сидим, стен не чувствуем. То есть вот такие дома, которые сделаны правильно, очень легко в них находится. Нет этого давления, которое часто люди в городе испытывают или в каменном доме. Вот стен реально не чувствуется, как будто бы вот ты находишься в природе. Эко-дома вот такого плана, они очень хороши в этом отношении. Тут пишут, я домового боюсь, у меня их нет, я домовых боюсь. Это вопрос про домового, да, лохматый, небритый. Это про меня, что ли? Вопрос-то лохматый, небритый. На меня посмотри, чего меня боятся? Я хороший, Стеша, не переживай. Они такие же, как и я, ласковые. Даже мягкие на ощупь, когда борду трогаешь. Так, дальше. Про самочувствие поговорили. Для Краснодара нужна такая толщина стен, как для севера, спрашивает Дмитрий Мирный. Нет, конечно, нет. В Краснодаре свои определенные условия. Там достаточно жарко летом. Поэтому принципы энергоэффективности разворачиваются чуть в другую сторону. Там применяются технологии при проектировании для того, чтобы снизить перегрев дома. И, соответственно, помещения, комнаты располагаются таким образом, чтобы наоборот не дом не перегревался, а наоборот летом охлаждался. Ну и, соответственно, ну вот, кстати, очень интересный опыт. Вот если взять мороженое, да, и завернуть его в шубу, растает оно или нет. Или взять кусочек льда и кинуть в термос и закрыть плотно, растает он или нет. Мороженое, оно сохранит свою форму, и кубик льда не растает в термосе, попробуйте. То есть получается, что энергоэффективный дом, максимально утепленный, он сохраняет ту температуру в доме, которая в нем есть. Если мы этот дом внутри охлаждаем, то он максимально долго будет поддерживать прохладную температуру. Он не будет перегреваться. И если мы этот дом нагреваем изнутри, значит, он будет поддерживать температуру в доме теплую. То есть в таком доме зимой тепло, а летом в таком доме прохладно. Согласен. Далее. Я не поняла, фундамент нужен такому дому? Анжела спрашивает. Да, обязательно нужен. В основном мы используем свайные фундаменты, свайные винтовые фундаменты. Для каркасных домов они вполне приемлемы, причем каркасный фундамент, он практически универсальный. Он устанавливается как и на сложных грунтах, так и на обычных глиных суглинках. Он устанавливается и когда поверхностные воды достаточно близко находится, и когда совершенно сухой грунт. Просто определенным образом такой фундамент проектируется, проверяются нагрузки, закладывается определенная длина этого винтового фундамента, и на него ставится дом, да. Все-таки проще винтовой вы используете, да? То есть там не тесе какое-то, не просто пробуриваете, а именно винтовой. Закрутил и забыл, да? Да, да. Причем он даже иногда, но в труднодоступных местах, не нужно тянуть электрическую установку туда и закручивать механическим способом. Такой винтовой фундамент устанавливается даже вручную. Такие два ослика вокруг ходят, да, и с длинным шестом и вкручивают этот винт в землю. Можно ослики, но обычно мастера. Ну да, я про себя и имею в виду. Напарника берешь, такого же ослика, и крутите вдвоем. Да, хорошо. Василий Васильевич, вопрос в эфир. А разве наши старики не понимали, что делают при строительстве своих теремов и домов? Ведь рубили с кругляка и не ведали про строительные ГОСТы и нормы. Вот такой у нас суровый боцман Васильевич вот такие суровые вопросы присылает. Отличный вопрос. Я говорил, что я интересуюсь древним зодчеством, изучаю строительство, ну, в том числе и сожженное строительство, и дома из дерева, которые строятся на территории Сибири. Но так получается, что дома строятся из того, исторически так сложилось, но издревле, не исторически, правильно говорить, издревле так сложилось, что дома строятся из тех материалов, которые доступны. То есть, например, на Подонье, в Воронежской области, в лесостепной зоне, строят как? Это глинобиты. То есть глины много, соломы много, собрали урожай, сделали глинобит, ну, хатки-мазанки, да, знаете, на территории Украины, на территории Подонья, казачества, жили в хатах. Еще моя мама, моя бабушка мне рассказывали. Вот. А на территории лесной уже, да, уже рубят, ну, рубят лес, ставят, собирают из бревна дома, также строят терема. И даже сейчас с современной логистикой построить дом в Краснодаре из бревна дороже, серьезно дороже, чем построить такой дом на средней территории и на севере. Вот здесь скорее вопрос целесообразности. Согласен, согласен. Тем более, что мы иногда не учитываем, что вот этим теремам, домам, избам, хатам, им, в общем-то, не так и много с точки зрения исторического нашего прошлого времени. Где-то там, может быть, 300 лет, ну, 400. Дальше уже с трудом что-то такие дома можно найти, там лет по 500 вряд ли найдем уже дома, да? Где-то там вот 100, ну, 200, 300 лет, это я уже больше что-то не припоминаю. А то, что делали раньше, вот у меня большой вопрос – ведь и климат несколько отличался, и знания несколько отличались. К примеру, так вот просто для справочки, если позволишь. Встречал одну технологию интересную, к сожалению, убрали автора технологии, который восстановил древний способ получения из глины настолько плотного материала, который крепче и упруже был, чем, к примеру, алмаз. То есть вот из глины, из обыкновенной глины, которая вот под ногами, была разработана технология в советские времена, которая позволяла просто подогнать машину, производить. Хочешь, черепицу тебе произведут, хочешь, тебе блоки стен произведут, хочешь, тебе кирпич произведут из этого глины, который будет и тепло держать, и огонь любой будет выдерживать, и пули его не пробить. Хочешь, тебе плитку на пол. Вот прямо одна машина могла это все делать. Но кому-то не понравилось, это человека просто убрали, и его лабораторию просто разворовали и растащили. У меня предложение всем, кто знаком с этой технологией, давайте пообщаемся. Те, кто знакомы с этой технологией производства из глины, вот этого чудесного материала, давайте пообщаемся, есть о чем подумать. Так что то, что делали там, например, 1000, 2, 10, 100 тысяч лет назад, откуда берутся эти монолиты-мегалиты, и не знают, как они были сделаны, это говорит о том, что технологиями мы обладали очень-очень значимыми. Не просто из дерева умели строить, не просто мазанки делать, а еще много чего другого. Так что на месте, в каждом месте, я с тобой согласен, применялся тот материал, который был в большом достатке, который подходил для строительства в этом месте и который обеспечивал комфортные условия проживания. Вот здесь мазанки, здесь саман, здесь отдельно солома, здесь каркас, например, там, здесь закидняк, здесь уже брус там кто-то распиливал, да, там или частичный брус половинчатый, кто-то целиком кругляк брал, все по месту. Так, далее, Николай Вилков, мыши, щели, усадка, фундамент свайный. Фундамент свайный ты ответил, про мышей поговорили, про усадку поговорили, про щели. Ну, можешь про щели говорить, хотя можешь на все и ответ дать. Усадка. Кстати, про усадку я не сказал. Дом из бревна, никакого секрет, да, действительно он дает усадку. Мы, то есть, когда ставишь сруб, обязательно нужно выждать год. Делаются зазоры, делаются специальные винты ставятся. Дом из бруса также дает усадку определенную и тоже ставятся компенсаторы в такой дом. Дом каркасный не дает усадки. Во-первых, почему? Потому что мы уже используем сухой калиброванный материал. А во-вторых, усадка по длине бруса, она не такая большая, как по... Ну, усадка вдоль волокон не такая, как усадка поперек волокон. И поэтому, когда дом собирается в виде стоек, соответственно, он дает усадку там порядка миллиметра-двух, которая совершенно незначительна. По поводу мышей, по-моему, мы поговорили. По поводу щелей... Конечно, мы тоже уже говорили о том, что важно, кто дом строит, насколько мастера опытные. Потому что один и тот же каркасный дом можно построить хорошо, можно построить плохо, с щелями. И здесь вопрос уже доверия к мастеру. Вот по нашей технологии дом полностью закрывается. То есть можно еще его назвать по принципу термоса, да? Потому что так как он собирается шип-пас, внешняя обшивка, по углам он также собирается специальным определенным узлом. Вот, и получается, что весь периметр контур здания по стенам он отсечен. Нет никаких щелей. Причем для энергоэффективных домов щели – это зло. И мы очень строго следим за тем, чтобы не было ни мостов холода, ни щелей в таком доме. Я с тобой полностью согласен и проверено неоднократно. Вот везде у нас строят. Хотя я и знаю эту технологию, я показал как чего, но как-то все равно недоверие есть. И люди все равно строят, стараются из бруса. Вот потом начинаются эти все, брус начинает вести. Даже брус, который, казалось бы, вот профилированный, да, все равно укладут, все равно начинают его разворачивать, потому что никто не следит за центровкой, когда брус делают так побыстрее, напилят его. Естественно, что чуть-чуть от центра ушел, он начинает вокруг оси разворачивать, и поэтому, смотришь, щель образовалась. Дальше усадка, обязательно надо подкручивать вот эти вот болты, там, да, на которых опорочки идут временные, подкручивать, откручивать, если там какие-то вертикальные есть. Они же не усаживаются, а сам дом осаживается. Ну и так далее. Где-то здесь забыл, начинаются проблемки, где-то там больше открутил, тоже проблемки. Как у нас знакомый один прораб в селе рассказывал. Построили дом, все из бруса, уехали через 2 года. Мужик звонит, говорит, что мне за дом построили, щели сплошные. Говорит, как щели? Ну так вот, приезжайте. Мы приезжаем к нему. Вот, а он там уже живет, печка у него там вовсю топит постоянно, потому что щели, на самом деле, смотрим, щели, большие щели. Ну, и начали разбираться, в чем дело. А я смотрю, говорит, у него вот эти вот металлические штучки, на которых опорки идут, они не откручены. То есть, они как были при строительстве уложены, так и есть. Говорит, а ты вот эту штучку когда-нибудь, эти вот раз, два, три, четыре, ты их откручивал когда-нибудь? Зачем? Ну, мы же тебе сказали, надо их через год там подкручивать, откручивать, чтобы дом осаживался. Нет, ни разу. То есть, понимаешь, бревна высохли и образовали щели. И вот они, говорят, когда открутили, такой скрежет был, дом оседал. То есть, они подкрутили с таким скрипом. Этот мужик стоял, у него глаза такие круглые были. Он хотел выпрыгнуть из дома, потому что оседание пошло. Ну, и все, щели закрылись. То есть, вот на самом деле бревно, оно имеет усадку. То есть, за этим надо следить. Ну, много чего надо следить за тем, чтобы обрабатывать. Если не продлили крышу и затекает на дом, на деревянный, проблемка есть. То есть, многие закрывают сейчас дома деревянные, делают там сайдингом или чем-то еще, чтобы вот поменьше заниматься обработкой там бревна и так далее. Но это отдельная история, о чем сейчас не про то говорим. Секунду, я прям дополню по поводу дома из бруса. Очень наглядно можно прям сравнить. Стена у брусового дома, она полностью из дерева. Ну, логично. Брусовый дом из дерева. То есть брус, он там может разной толщины быть, в зависимости от того, сезонный дом или для постоянного проживания. Вот. У дерева теплопроводность в два раза ниже, тут даже порядка 3-4 раз ниже, чем у эффективного утеплителя. Ну, при том, что кубометр леса сейчас стоит порядка 8 тысяч. Ну, у нас. Ну, я не беру сухой, да, я беру прям вот в закупке. Вот. А кубометр утеплителя стоит эковато, например, 4 тысячи. Материал теплее, материал дешевле. Зачем платить больше? Прям как в рекламе, да? Зачем платить больше? Дальше, Стеша У, реплика в эфир. Скажи, а ты сам живешь в квартире? Нет, я сейчас живу в доме. Живу не в экопоселении. Тоже это отдельный вопрос. Как раз у нас вот была заявлена тема о том, как мы создавали экопоселение. И в итоге, там, может быть, в следующих эфирах я разберу вопросы о том, на какие грабли нам удалось наступить, да, и разберу прям подробно те ошибки, которые встречаются прямо при создании экопоселения с нуля. То есть сейчас я живу в доме, в частном доме, в исторической части города Воронежа. У меня здесь есть внутренний двор, небольшой сад, участок. По утрам, ну, летом, по крайней мере, поют птицы. Заваливает вот сейчас сугробами. Сегодня прям солнечный морозный день был. Очень здорово. Да, так что сейчас я живу в частном доме, не в квартире. В квартире, конечно, было тяжеловато. Прошлым летом был в Воронеже. Очень мне город понравился. Интересный город. Идем дальше. На улице Лизюкова не был. Сразу отвечаю тем, кто спрашивает постоянно про улицу Лизюкова. Рядом проезжали, да. Не видел этого кота. Идем дальше. Максим Шкарбан. Вопрос в эфир. Эковата, у нее же нет тепломассы. То есть она не накапливает тепло. К примеру, наибольшую тепломассу имеет камень, а наименьшую – минвата. Как же решить данный вопрос? Очень хороший вопрос, очень правильный вопрос. У каркасного дома есть такая проблема – это аккумулирование тепла. Вот как раз материал МДВП, которым зашиваем, мы долгое время искали решение этой проблемы, потому что ОСБ, которым зашивают обычно там фанера, они не имеют, ну, во-первых, они все клеены чем попало, фенольными клеями, их нельзя использовать в экологически чистых домах. МДВП имеет нужную плотность и толщину для того, чтобы эту термомассу соблюдать. То есть, например, все, что имеет высокую плотность, то, ну, камень, да, камень мы берем, камень всегда холодный. Я тоже расскажу, что такое термомасса, для того, чтобы, кто не знаком с этим термином. Для того, чтобы камень нагреть, его нужно очень хорошо, ну, вложить в него энергию, бросить в костер. Но если мы берем этот камень, и потом он лежит, он очень долго во внешнюю среду отдает тепло. Это как вот каменка в бане, да? Мы нагрели, и эти камни долго-долго отдают тепло. Также по этому принципу все русские печи сделаны. Печь прогревается, и потом долго-долго отдает тепло свое. Вот как раз в каркасном доме вот эти 25 мм МДВП достаточно плотного материала, они дают вот эту термомассу. И дом прогревается, и за счет вот этого материала, деревянных полов, деревянных конструкций и МДВП, он поддерживает вот это тепло долгое время. Ты знаешь, я вот от себя тоже добавлю. Утеплитель, он не для того, чтобы содержать в себе тепло, а он для того, чтобы тепло сохранять. Поэтому вот я, например, не заморачиваюсь, нет такого вопроса, а что у тебя аккумулирует тепло, кроме печи? У меня стоит печка до потолка. И в морозы просто вот-напросто там подбросил там пару-трёх дровишек, они там тлеют потихонечку, тлеют, тепло, печка горячая, смотришь, заканчивается. Ну, еще пару дровишек подбросил, прикрыл, чтобы поддувало, еле-еле там щелей, чтобы практически не было. Они там что-то шуруют сами по себе, там на часика 2-3 эти дровишки тлеют, и тепло, печка горячая-горячая. Вот она аккумулятор тепла. Она аккумулятор тепла, она раздает тепло по дому. А вот то, что вокруг нее, это то, что не позволяет теплу на улицу улетучить. То есть тундру не надо топить. А у нас постройки все, например, кирпич строят, вот он якобы аккумулирует тепло. А зачем его аккумулировать, чтобы передавать тундре? Но зачем? Потом снаружи начинают его утеплять различными пластиками или камнем, да, вот этим ватой, минеральной ватой и так далее. Потом еще вентилируемый фасад надо сделать, закрыть и так далее. То есть здесь целая проблема. Утеплитель, он должен сохранять тепло. Это как вот куртку. Вы одеваете куртку или шубу, идете на улицу. Но вы же не одевайте камень на себя, не одевайте железо на себя, которое может содержать тепло, накапливать. Вы сами тепло. А вот эта шуба или там куртка с утеплителем, они сохраняют ваше тепло. Вот дом также, внутри тепло находится, а вот это вот окружение, неважно, это вата или это солома или что-то еще, они для согревания тепла, не для аккумуляции. Плюс ко всему, если уж вы хотите, чтобы равномерно как-то все, ну, сохранялось, но бейте там вагонкой, имитацией бруса или положите какое-нибудь там внутреннее дерево, что-то, если вам нравится, и будет у вас прекрасно все замечательно. Будет снаружи прекрасный слой утепления, а внутри будет эстетика и дополнительный каркас, на чем можно, например, прибить картину, повесить. Потому что многие спрашивают, а вот на чем вот домики Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа и Наф-Нафа повесить картинку? Туда же вот не забьешь, вот в дерево, пожалуйста, забьешь, в бетон там просверлишь, тоже забьешь какой-нибудь гвоздик, на них можно картинку повесить. А вот в такой домик картинку не повесишь, ваши там всякие евроремонты и прочее, они рассыпаются. Так что на вкус и на цвет, как говорится, товарищей нет, но голова не только, чтобы шапку носить, делаем как надо. Ну что ж, все вопросы мы зачитали. Нет, хочешь что-то добавить? Добавляй, пожалуйста. Да, я коснулись вопроса сохранения энергии. Прям коротко расскажу о одной технологии, которая очень важна в энергоэффективном доме. Все говорят о строительных материалах, из чего строят, об утеплителях. Но мало кто говорит о том, что каждый дом должен дышать. А что такое легкие дома? Да? Это вентиляция. Вот сейчас как вентиляция организована в домах? Ну, все говорят про естественную вентиляцию. Если в печь, кстати, вот, ну, если брать старорусские дома, вентиляция являлась дымовая труба. То есть открывали поддувалы и естественным образом образовался микроклимат в помещении. Но каким образом работает эта вентиляция? Обязательно должен воздух приходить в помещение и уходить, удаляться из него. Тогда будет постоянно свежий воздух. Вот в естественной вентиляции приточкой является не плотность рам, окна. То есть в вентиляции по такому принципу нужно всегда что-то открывать. Например, окно. Раз проветрили, закрыли. А что такое открыть окно зимой? Это значит, что мы открыли, и все наше тепло, которое мы аккумулировали, жгли дрова, расходовали электроэнергию, оно раз и улетело. И нам нужно опять нагнетать это тепло. Тепло нагнетается, но для того, чтобы нам проветрить помещение, мы раз опять открыли окно, и опять тепло улетело. Вот как раз этот вопрос решает система вентиляции с рекуперацией тепла. Если вы встречались с таким понятием, отлично. Что это такое? Это принудительная вентиляция, она делается даже на одну комнату. Это не обязательно какая-то сложная разводка труб, большая какая-то установка. Это может быть вентиляция, если дом небольшой, в одно помещение, либо в два помещения, ставится через стену. Получается так, что у нас имеется теплый воздух в помещении, он выходит через эту систему, и с улицы, например, холодный воздух, он заходит и догревается через теплообменник воздухом выходящим. И получается, что у нас уже заходит в помещение, воздух догрет. Был он минус, а стал плюс 5, плюс 10. И уже он комфортный. И, соответственно, нам не нужно тратить электроэнергию для того, чтобы снова догреть. Да кроме того, нам не нужно открывать окна для того, чтобы проветривать, потому что у нас есть и приточка, и отточка. Такие системы ставят сразу фильтры. И воздух получается все время, и обмен воздуха закладывается так, чтобы за час воздух в помещении обменивался два раза. Это норма, стандарт. И вот все энергоэффективные дома наши мы обязательно комплектуем системой рекуперации. Она сокращает тепловые расходы на отопление до 40%, а порой и 50%. Хорошо. Пришло время нам подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, расскажи что-то доброе, вечное в конечном итоге. Подведи жирную черту. Ну, кому доброе, вечное? Нашим слушателям и зрителям. Я, конечно, рад с вами встретиться. Пусть это онлайн-эфир, вот такой вот виртуальный. Но я чувствую, что вы меня слушаете, что ну, это практически как мы с вами собрались за чашкой чая. Вот у меня здесь даже небольшая чашка чая есть. Вот. И я надеюсь, что мы в итоге, если не станем близкими, добрыми друзьями, но во всяком случае я рад нашему знакомству. И в итоге надеюсь, что мы с вами подружимся. Я всем желаю, у кого нет дома, обязательно прийти к своей цели, обязательно построить дом, ну, вырастить сына, посадить сад, это, конечно, вечно. Вот. Всем желаю достигнуть этой цели. Это не так сложно, не так тяжело, как считают. Дом можно построить за один строительный сезон. Причем, начав, например, вот сейчас уже, можно построить этот дом, ну, отпраздновать Новый год в нем. Это вполне реально. Причем, ну, как все говорят тоже, а сколько стоит дом? Наверное, это очень много денег. Но нет. Мы, например, вот в рамках нашей компании, наши инженеры, они исходят исключительно из вашего бюджета. Вы, например, скажете, вот у меня есть 500 тысяч. Что я могу построить за эти деньги? И мы вам спроектируем и построим дом на 500 тысяч. Это тоже вполне реально. Мы просто вам скажем, какие нужны ключевые факторы выполнить для того, чтобы дом построить за 500 тысяч. У вас есть миллион, мы вам построим за миллион. Если вы скажете, мне нужен дом вот такой-то, такой-то, у меня есть бюджет в 3 миллиона. Что я могу, чем я его могу наполнить? И мы вам построим дом за 3 миллиона. И он будет очень комфортный, содержательный, автономный, энергоэффективный. То есть действуйте, сделайте первый шаг, заполните техническое задание обязательно. Сгенерируйте свою идею. Когда у вас будет полное представление о том, что вы хотите, намного проще будет ее реализовывать. А я, мои друзья, наши сотрудники, специалисты всегда вас проконсультируют. Это совершенно бесплатно, не пугайтесь. Вот. Мы не будем говорить, что вы занимаете наше время. Нет, конечно, нет. Консультация всегда полностью бесплатная. И вот так как мы с вами разговариваем в эфире, вы можете позвонить, написать, и мы ответим на любые ваши вопросы. 500 тысяч, говоришь, да? Знакомый мне был миллионер. Ну как, миллионер долларов, имею в виду. Который говорил так. Что такое миллион? У меня конура для собаки 500 тысяч стоит. Так что вот так вот. Да. Ну что ж, друзья мои, приятно было с вами провести время, но, как говорится, пора бы и честь знать. Напоминаю, что сегодня у нас 24 января 2018 года, среда, четвертый день месяца Юг и Стужи, 7526 лета шестица по одному из старинных календарей, Дом Солнца, такова тема сегодняшнего нашего эфира, сказитель Александр Фирсов, за что низкий поклон тебе, благодарю всех наших слушателей и зрителей. Помните, что настоящий мужчина – это не тот, который сегодняшний, у которого надо три вещи выполнить – построить жену, вырастить живот, посадить печень. Нет, это тот, который всегда должен построить дом, вырастить сына, посадить деревья. Давайте возвращаться к естеству, и жизнь наша станет светлая и добрая. Аж сказочные герои нам будут завидовать, как у нас все будет хорошо. На сим я с вами прощаюсь. С вами был Народное славянское радио. Александр Фирсов, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Да, всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.